«На, не вытирайся, просто обернись», — сказала она. «Садись сюда. Вот, держи. Это надо нанести на тело, а я тебе волосы посушу». Марина сняла с крючка полотенце и ловкими, аккуратными движениями принялась сушить волосы девушки. Вика покрутила в руках флакончик, который дала Марина. «Не нужно мне это. Не люблю я всяким жиром мазаться». «Глупая. Никакой это не жир. Это увлажняющий лосьон для тела. Он, наоборот, при жаре помогает, сохраняет влагу в коже». «Бедная девочка. Растет одна, без матери, в гараже среди грубого мужичья». В Марине внезапно проснулось материнское чувство. «Давай мы тебе волосы накрутим. Здесь на полке лежат Ленина бигуди». «Нет, я...» «Ну хорошо, хорошо. Давайте их просто уложу, сейчас нанесу мусс». «Нет, не люблю я всякую дрянь на голову. Я их сама зачешу и сделаю высокий хвост». «Хорошо, хорошо. Хочешь хвост? Сделаю тебе хвост». Марина принялась расчесывать ей волосы. Пока Марина расчесывала ей волосы, Вика сначала с опаской, а потом все охотнее и охотнее наносила лосьон на кожу. «Ну вот, видишь, это не так плохо, как ты думала», — удовлетворенно сказала Марина. «А хочешь, мы тебе реснички накрасим?» «В такую жару?» — испугалась Вика. «Ну и что? Мы водостойкой тушью, чуть-чуть, самую малость». «Ну, разве что чуть-чуть. Умница, сейчас сделаем». Марина, закончив с волосами, отложила щетку и взялась за косметичку. «Викуля, а у тебя мальчик есть?» «Мальчик? А, в этом смысле? Ну, они все такие придурки, по крайней мере, те, с которыми я училась в школе». «Но разве твой брат придурок?» — задала провокационный вопрос Марина. «Мишка?» «Нет, Мишка не придурок, хотя...» — Вика задумалась. «Вот с какой стороны посмотреть?» Марина расхохоталась. «Давно ей не было так легко и хорошо. Ей нравилась и эта чисто женская возня, этот легкомысленный, пустой, ни к чему не обязывающий разговор, позволивший забыть ночные страхи и переживания. Впервые в своей жизни она пожалела, что у нее нет дочери». «Ну, знаешь, — начала Марина, — от мужчин тоже иногда польза бывает. Коровы дают молоко и мясо, норки и соболя — шубы, а мужчины, если их хорошенечко выдрессировать, и то, и другое, и, может быть, третье и четвертое». Они обе рассмеялись. Вдруг, внезапно посерьезнев, Вика спросила: «А какая тебе польза от моего отца? У него же ничего нет?» Настроение было испорчено окончательно и бесповоротно. «С чего ты взяла?» — постаралась изобразить удивление Марина. «Во всяком случае, я к тебе в мамочке не набиваюсь. Мы были и, надеюсь, останемся подругами. Согласна?» «Согласна», — поддержала Вика. Быстренько покончив с Викиным макияжем, девушки принялись одеваться. И здесь Марина не удержалась от критического замечания по поводу Викиного имиджа. «Почему ты все время в брюках? Ведь жара такая. Я бы, если бы не было необходимости таскать вот эту штуку», — Марина покачала на ладони Макаров, — «надела бы коротенькую широкую юбку». «Так удобнее», — ответила Вика. «Да и не взяла я с собой ни одной юбки». «Зря. У тебя красивые ноги, незачем их прятать». В дверь душевой кто-то бешено заколотил. «Девчонки, откройте, это я», — раздался голос Лены. Марина откинула щеколду, толкнула наружу входную дверь. На пороге стояла Лена. «Беда, девчонки, мужчин ваших забрали чечены. Трое, с автоматами». Она говорила прерывисто, тяжело дыша, в глазах у нее стояли слезы. «Как только они вышли на улицу, я бросилась к вам». «Из вещей что-нибудь забрали?» — встревоженно спросила Марина. «Да, сначала он хотел взять сумку, где коробки с пузырьками. Но Виктор Петрович сказал ему, что это лекарство от полимелита. А потом он вскрыл чемодан, а там доллары, и взял его». «Мариночка, сделай же что-нибудь», — Вика умоляюще схватила ее за руку. «Мы через сады пройдем до конца деревни?» — спросила она у Лены. «Да». «Там есть где спрятаться?» «Ну, да. Там сад и кусты по краю, густые. Показывай дорогу, бегом», — скомандовала Марина. Они неспешно шли по деревенской улице двумя шеренгами. Спереди четверо пленных, а сзади конвоиры. Причем Ахмат держался поодаль от остальных, ближе к домам и слегка поотстав, как бы стараясь держать всех в поле зрения. Калашников у него висел на правом плече, направленный в спины пленных. В левой руке он нес небольшой чемодан, наполненный бумажками с портретами американских президентов, и усиленно размышлял, как ему скрыть от своих коллег и этого жирного ублюдка Марлена сам факт существования этого замечательного чемодана. По всему выходило, что за деревней надо кончать всех, в том числе и своих. Лучше ничего не придумывалось. Колосов намеренно старался идти как можно медленнее, благо конвоиры не подгоняли. Они вообще держались слишком близко, чуть не упираясь стволами автомата в спину. Непозволительно близко. Непозволительно, конечно, для них. Колосов переглянулся с сыном и Андреем. Те, кажется, поняли его. Лишь бы тот в гавайской рубахе отвлекся хоть на секунду. С натовцем Андрей справится и один, даже если Мишка ему не поможет. А у меня вообще не соперник. Мальчишка лет 16-17, у которого еще на щеках вместо бороды растет нечто похожее на перья. Только бы отвернулся гавайец, думал Колосов. Он надеялся на Марину. Он был уверен, что она что-то придумает. За те 5 дней, что он знал ее, оказалось, что целую вечность, Виктор получил не одно доказательство того, что чего-чего, а уж решимости и мужества ей не занимать. К тому же этот сюрприз с чемоданом. Это не Сверского и не Веретенникова, и уж тем более не наш чемодан. Это ее, точно, вспоминал Колосов. Хотя чему тут удивляться? Кузьмины были далеко не самой последней семьей в Москве. Это же не мы, голь перекатная. Когда он выходил из комнаты, подталкиваемый в спину натовцем, все остальные уже стояли на крыльце под прицелом мальчишки-чеченца. В комнате оставались только Лена и Ахмат. Пол был завален вещами из багажа, который он выпотрошил. Поначалу он было заинтересовался вакциной Сверского, но когда Колосов сказал ему, что это вакцина от полиомиелита, потерял к ней всякий интерес. Колосов уже был в прихожей, когда услышал утробный, похожий на вскрик выдох мясника, рубящего тушу, возглас Ахмата. «Ах!» Виктор на мгновение остановился и, обернувшись через плечо, увидел Ахмата, сидящего на корточках над раскрытым чемоданом, битком набитым долларами. В следующую секунду натовец столкнул его так, что Колосов буквально вылетел на крыльцо. Виктор Петрович заметил, как в одном из окон дома, мимо которого они проходили, дрогнула занавеска. Он почему-то вспомнил давнюю, совершенную еще в школьные годы, поездку в Смоленск. Когда они проезжали по одной из улиц города, гид рассказал им, как в 41-м через Смоленск гнали 50-тысячную колонну наших военнопленных. На этой самой улице колонна бросилась в рассыпную. Кого-то положили на месте, но очень многим удалось бежать. Немцы потом неделю прочесывали город, находя беглецов в развалинах, во дворах, на чердаках и в подвалах, и расстреливали их. «Ну вот, деревня уже закончилась», — подумал Колосов, оглянувшись назад. А гавайец и не думает терять концентрацию или на что-нибудь отвлекаться. Они отошли от околицы совсем недалеко, когда грянул выстрел. Все, и конвоиры, и конвоируемые, одновременно обернулись в ту сторону, откуда он прозвучал. Ахмат лежал, уткнувшись носом в землю, так и не выпустив из рук ни чемодана, ни автомата. Пленные тут же набросились на своих конвоиров, пытаясь вырвать у них оружие. На удивление, мальчишка оказался куда более цепким и сильным, чем мог себе представить Колосов, и он все еще пытался отцепить того от автомата, когда услышал 2 короткие очереди. Одну из них майор уложил натовца, а второй — мальчишку. Виктор Петрович оторвал взгляд от убитого соперника. От деревенской околицы к ним бежали Вика и Лена. За ними неспешным твердым шагом следовала Марина. Колосов пошел навстречу дочери, и через несколько мгновений отец и дети уже стискивали друг друга в объятиях. Лена, не скрывая радости, со всего разбегу бросилась на шею Андрею, который был явно смущен столь бурным и откровенным проявлением чувств. Марина подошла к лежащему навзничь Ахмату и деловито принялась выдирать свой чемодан из скрюченных пальцев покойника. Слегка отстранив от себя Лену, громким командным, нарочито форсированным голосом майор обратился к Марине. «Отличный выстрел, Марина Викторовна. Честно скажу, не ожидал. От лица командования за проявленные в бою мужество и героизм объявляю вам благодарность». «Да пошел ты!» Марина взяла в руки чемодан, забросила на плечо Ахматов автомат и побрела в сторону Лениного дома. «Что это с ней?» — удивился Андрей, придерживавший одной рукой за плечи Лену, прильнувшую к его широкой груди. «Да оставьте вы ее, Андрей Сергеевич!» Сверский уселся прямо на траву, пытаясь дрожащими пальцами выковырять из упаковки таблетку валидола. «Не у всех же вместо нервов стальные канаты, как у вас. Человек такой стресс пережил. И потом, не забывайте, что она нам действительно жизнь спасла, так что ваше ерничание по этому поводу по меньшей мере неуместно». «Да я, ей-богу, от чистого сердца, я не имел в виду ничего плохого», — смутился майор. К Колосову, с которого уже схлынула волна несказанной радости, испытанной по поводу счастливого освобождения, вернулась способность мыслить логически. «Андрей, нам надо торопиться. Скоро начнет темнеть. Нам надо что-то решать с машиной. Да и этих», — он кинул в сторону убитых, — «могут начать разыскивать. Так что, Лена, приютите, пожалуйста, у себя Вику и Анатолия Львовича, пока мы что-нибудь придумаем с машиной». «Нет-нет, я с вами», — попробовал вяло протестовать Сверский. Мягко, но настойчиво, не слушая возражений, девушки помогли профессору подняться и, поддерживая его с двух сторон, повели на другой конец деревни, к Лениному дому. Андрей, проводив взглядом ушедших, принялся обыскивать трупы, доставая и складывая в кучу боеприпасы и оружие. «На, Петрович, держи», — он протянул Колосову бумажник, выуженный у него при обыске дотошным Ахматом. «И этих нельзя оставлять на виду. Давай их под откос, к воде». Когда с неприятной процедурой было покончено, майор снова обратился к Виктору. «На лесопилке могли слышать выстрелы. Так что они могут идти или ехать вдоль берега. Видишь, вон там впереди кусты. Заляжешь за ними. Если машина, бей сразу в лоб гранатой. А мы с Мишкой сейчас в лес и к лесопилке двинем по опушке». «Андрей, ты когда-нибудь пилораму видел?» — усмехнулся Колосов. — «Нет, а что?» — «А то, что когда она работает, а она работает, слышишь? Не то, что выстрелов за 3 километра, но и соседа, орущего тебе в ухо, не слышно». Андрей прислушался. Во влажном вечернем воздухе действительно были различимы отдельные высокие взвизги пилорамы. — «Все равно, Петрович, оставайся здесь. Нехорошо оставлять женщин одних. Профессор не в счет. Его самого как бы инфаркт не стукнул. А мы бегом, быстренько все обтяпаем. Жди нас здесь, приедем на грузовике».